Жизнь третья. Кошки могут очень быстро влезть на дерево или на забор, но в долгом ровном беге первенство остается не за кошачьей припрыжкой, а за собачьей рысью. Несмотря на ровную дорогу, прошел целый час, прежде чем она удалилась еще на 2 мили от гнусных роз. Она устала и немножко захромала. Бедняжка уже совсем собралась отдохнуть, как вдруг по ту сторону забора раздался ужасающий собачий лай. Киска в страхе рванулась вперед и побежала изо всех сил по дорожке, посматривая в то же время, не пролезла ли собака сквозь забор. Нет, пока еще нет. Но собака скакала рядом с ней, оглушительно рыча. Затем рычание превратилось в глухой грохот, в рев, в ужасающий гром. Блеснул огонь. Киска оглянулась и увидела не собаку, а надвигавшегося на нее огромного черного зверя с одним единственным красным глазом, зверя, визжавшего и шипевшего, как полный двор кошек. Киска напрягала все свои силы, мчалась с небывалой скоростью, но не решалась перескочить через забор. Она бежала, летела, все напрасно. Чудовище настигло ее, но промахнулось в темноте и промчалось мимо, затерявшись в пространстве, в то время как киска, задыхаясь, припала к земле на 0,5 мили ближе к дому, чем была до того, как гигантская собака подала голос. Она впервые увидела это странное чудовище. Впрочем, она узнала его по запаху. Она уже встречалась с ним, когда ехала в корзине на дачу. Страх, внушаемый ей этими чудовищами, значительно убавился. Она убедилась, что они очень бестолковы и никогда не поймают ее, стоит только залечь под забор и притаиться. Прежде чем наступило утро, она повстречала их несколько, но осталась невредимой. На рассвете она оказалась в районе трущоб, и в куче золы ей удалось отыскать немного восхитительных отбросов. День она провела возле конюшни, где жили 2 собаки и множество мальчишек, едва не убивших ее. Эти ветхие дома и дворы были очень похожи на ее родные места, но она не собиралась здесь оставаться. Старое стремление неудержимо влекло ее, и с наступлением сумерек она снова пустилась в путь. Мимо нее весь день пробегали одноглазые громовики, но она теперь освоилась с ними и продолжала бесстрашно бежать всю ночь. Следующий день она провела в амбаре, где ей удалось поймать мышь. Ночь прошла приблизительно так же, как и предыдущая, с той разницей, что ей повстречалась настоящая собака, которая отогнала ее далеко назад. Несколько раз она сбивалась с пути на перекрестках и забиралась далеко в сторону, но постоянно возвращалась к прежнему направлению. Дни она тратила на то, чтобы искать пищу и прятаться от собак и ребятишек, а по ночам продолжала свой путь. Беглянка начинала уставать, однако по-прежнему подвигалась вперед, миля за милей, к югу, все к югу. Собаки, мальчишки, громовики, голод. Собаки, мальчишки, громовики, голод. А она плелась все вперед и вперед. И нос время от времени ободрял ее. Этот самый запах мы чуяли прошлой весной. Так прошла неделя, и киска, грязная, хромая, без ленточки, добралась до Гарлемского моста. Несмотря на прекрасный запах, мост ей не понравился. Она полночи побродила взад и вперед по берегу, не найдя иных средств переправы, кроме других мостов, и не узнав ничего интересного, за исключением того, что мужчины так же опасны, как и мальчишки. Пришлось поневоле возвратиться к Гарлемскому мосту. Запахи его казались знакомыми, а главное, когда по нему пробегал одноглазый громовик, поднимался тот глухой грохот, который она слышала во время своего весеннего путешествия. Когда кошка вскочила на балку и побежала над водой, вокруг царила уже ночная тишина. Она не миновала еще и 1/3 части пути, когда